5 Sta Family и 23.45. Я буду. Я знаю, я буду лететь безумной вспышкой. Я буду для тебя всегда твоей малышкой. Эпоха гламура и R&B фактически закончилась после пожара в Дягилеве и мирового финансового кризиса. Но эстрада часто пытается продлить очарование по инерции. Вышедшая в 2009-м «Я буду» может служить собирательным портретом модной музыки всего сытого десятилетия. Шуршащая перкуссия, как у Тимбаленда, фортепианный перебор, как у Скотта Сторча, рэп-речитативы, которые закрывают дырку на месте куплета, и даже немного автотюна. Дополняет все это клип с галереей нарядов, как в очереди на фейс-контроль клуба «Рай». Главное тут даже не припев, а вот этот резкий вокальный взлет на фразе «Я буду», в котором столько же секса, сколько отчаяния. Валерий Ефремов, сооснователь группы и соавтор текста, Василий Косинский, сооснователь группы и соавтор текста, и Ольга Засульская, Лоя, вокалистка с 2005 по 2011 и с 2017 по настоящее время, соавторка песни. Валерий, у вас же папа барабанщик «Машины времени». Вы через семью пришли в музыку? Ефремов. Родители мне сказали все, что угодно, только не музыка, потому что это нестабильная профессия. Очень много неопределенных факторов. Поэтому я получил экономическое образование и работал по специальности. Но внутренняя тяга к творчеству в итоге взяла верх. Засульская. У меня все музыканты в семье. И когда я с самого маленького возраста начала петь, естественно, вся семья обрадовалась, меня записывали на бобины. Потом заставляли ходить в музыкальную школу. Мне не хотелось этого делать, потому что у меня была очень строгая учительница. Но мне нравилось петь, танцевать. Косинский. А у меня нет никакого бэкграунда. Я просто ходил в музыкальную школу немного, потом надоело. Максимум я мог с одноклассниками делать какой-то детский рэп на английском, под биты на самоиграйке. Я слушал хип-хоп, Оникс, Ice-T, все эти балахоны, широкие штаны. Ефремов. Я класса до 9 рэп вообще не слушал. Мне это казалось какой-то жесткой мутью. Я слушал The Prodigy, Scooter, Crystal Method, Chemical Brothers. Всякую такую электронщину популярную. А потом я какое-то время жил в Штатах, и в Нью-Йорке абсолютно все слушали рэп. Я вернулся и переосмыслил свои музыкальные вкусы. Создание Five Sta Family происходило в эпоху бума R&B движения. А я рос на Тупаке и Кулио, так что поначалу всю эту новую школу не принимал. Но мы постепенно пришли к тому, что у музыки не должно быть никаких рамок. Многие музыкальные критики на заре нашего творчества ставили нас в параллели с Black Eyed Peas. Конечно, по уровню качества музыки, драйву, каким-то саундкодам нам очень хотелось ориентироваться на Запад. Как образовалась Five Sta Family? Что это была за семья? Ефремов. Мы с Василием познакомились на hiphop.ru. Это форум, который поныне существует. Колыбель для многих андеграундных артистов. Не только андеграундных. На форуме hiphop.ru общались, участвовали в батлах и выкладывали треки будущие звезды российского рэпа. Noise MC, Гуф, Оксимирон и многие другие. Многие начинают с рэпа, а потом кто куда. В какой-то момент мы с Васяном списались из серии «Давай попробуем и сделаем что-то совместно». Так начался проект, который просуществовал недолго. Косинский. А потом мы соединили хип-хоп и R&B, нас стало пятеро и получилось Five Sta Family. Ефремов. Мы записывались у Васи в чулане, там было нечем дышать абсолютно. Каждая демка этим летом была просто челленджем, мучением, 7 потов сходило. И в один из таких дней к Васе пришла Лоя. Мы не ставили для себя в тот момент каких-то сверхзадач и не думали, что это будет нашим основным ремеслом. Мы в первую очередь делали музыку для себя, для кайфа. Попутно, конечно, искали какие-то варианты продвижения. Когда нас взяли в проект MTV «Делаем деток», это был первый более-менее значимый медийный успех для нас. Нам тогда казалось, что вот оно, сейчас все произойдет. Но мы очень сильно ошибались. А что это был за проект? Ефремов. Это была мини-фабрика звезд, которую делал телеканал MTV. Они собрали несколько набирающих популярность коллективов. Мы, Ранетки, группа Степлерс, такой поп-рок с Дальнего Востока, проект Пименова Лондон. Все это финансировалось каким-то бизнесменом, у которого был бетонный завод. Он купил эфирное время и хотел таким образом влезть в шоу-бизнес. Взять из этого проекта несколько групп и потом ими заниматься. Но по ходу съемок он наигрался, ему стало неинтересно. Мы получили какую-то условную известность, которая улетучилась в течение следующих 5-6 месяцев. После MTV мы искали человека, который сможет заниматься нашим промо, ну, продюсера. И Василий предложил нам встретиться с Олегом Мироновым. Он был клубным промоутером в тот момент, но уже смотрел в сторону шоу-бизнеса. У него не было музыкального образования, но было огромное желание продвинуть свои проекты, за что его многие очень любили. Засульская. Он постоянно повторял: «Я вас верю, ребята, у вас все получится». Косинский. Мы подписали с ним партнерский контракт, но не думали, что на самом деле сработает. Просто продолжали писать песни, он старался как-то их промотировать, и в какой-то момент у него получилось. Самая первая песня, которая прозвучала на радио – «Ночной город». Ее активно крутили на лав-радио. Это был такой микроуспех. А спустя какое-то время, сейчас будет супер-инсайдерская информация, Антон Завьялов из группы 2517, который тогда работал на студии, где мы записывались, собрал аранжировку для «Я буду». Олег отправил его Лое, и она сочинила основной хук, вот этот припев. Засульская. Я тогда достаточно долго встречалась с парнем, и он меня все время назвал «малышкой». В один прекрасный день мы приехали в студию вместе, попробовали что-то написать, пришла мелодия, слова. Все как-то завертелось, закрутилось, образовалась песня. Мотивы мелодии были взяты из песни, которую я написал еще в 11 лет, она называлась «My Love». Вся песня была написана максимум за 15 минут. Это такой любовный порыв, который достаточно непринужденно был выражен в музыке и словах. Ефремов. Олег нам прислал сольную демку Оли, я написал туда куплет. А Васе изначально она не очень понравилась, он нашел сходство с кем-то R&B-инструменталом. И мы, что называется, закусились. Олег нас тогда, наверное, подобиделся, а помимо нас у него был проект 2345. И он взял и в исходную песню вписал парней из 2345. Может быть, это был бизнес-ход такой. Такая вышла история за кулисами. Песню предполагалось нам дать, но из-за того, что мы друг друга не поняли, она стала дуэтной. Ну и в итоге с ней гастролировали два коллектива, мы и 2345. У вас не было потом сложностей с названием? Первый большой хит, а там и Five Star Family, и 2345, куча цифр, кто эти люди? Косинский. Да-да, был кринж, как сейчас говорят. Все пытались эту конструкцию произнести. С другой стороны, в этом была своя фишка. Мы не использовали какие-то похожие слова, как у миллиона групп. Мы были... Вот та группа со сложным названием, что-то там с пятеркой, так нас идентифицировали. А потом уже выучили наше правильное название и произношение. Ефремов. Поначалу было очень много путаницы. Никто не понимал, кто из 2345, кто из Five Star Family, кто поет. Особенно с гастролями и корпоративами была неразбериха, когда говорили: «А мы хотим, чтобы на нашей свадьбе были те люди, которые в клипе». И приходилось лететь и ребятам из 2345, и Лое. Мы не понимали, какое будет развитие с точки зрения бизнес-процессов. Либо нам надо объединяться, либо отделяться. Пошли по второму пути. Засульская. Когда нас закрутили на радио, мы начали снимать клипы. Сняли клип на «Зачем», потом на «Расстоянии звонка», потом на «Просыпайся». В общем, пошла конкретная работа над коллективом. Ефремов. Да, мы все в это погрузились. Я еще частично дорабатывал по профессии, но потом понял, что гораздо больше удовольствия получаю от музыки, и планировал оставлять карьеру. Я работал в табачке на очень хорошей международной позиции, мне предлагали переехать, заниматься капитальными инвестициями. Но потом, когда клип «Зачем» уже крутился везде, ко мне подходили топ-менеджеры и говорили: «Видел тебя на MTV». Когда успех на нас свалился, были определенные нюансы в его принятии. У Олега, к сожалению, было слабое здоровье, и однажды, в 2010 году, я очень хорошо помню тот момент, мне позвонил наш концертный директор и говорит: «Олег умер». Я с работы поехал к нему, и пока мы дожидались всех формальностей, уже понимал, что у нас впереди непростые времена, что будет мясорубка. Нам звонили представители одного лейбла, второго, третьего. Все хотели с нами работать. В то же время была полная неразбериха по правам. Все было подписано с юрлицом, учредителем которого был Олег. Завещание он не оставлял. Его родная сестра должна была вступить в права. В общем, целая вереница юридических моментов, плюс давление со всех сторон. И у нас не хватило какой-то терпимости и взаимопонимания на тот момент. Какое-то время мы еще просуществовали в том составе, который есть сейчас, но потом поняли, что придется расстаться. У нас были непреодолимые разногласия. Засульская. Мне хотелось одного, а ребята говорили о другом. Мы просто не могли быть вместе в этот момент. Плюс произошел большой конфликт с концертным директором. Ефремов. Кончилось тем, что я встал и сказал: «Все, я больше не могу». Засульская. Я тоже сидела вся в слезах. Ну, было время. Зато есть что вспомнить. У вас же после Ольги пела Юлианна Караулова, которая тоже потом стала успешной сольной певицей. Ефремов. Тогда было очень много вопросов. Потому что вроде как «Фабрику звезд» Юлианна уже прошла, но после этого абсолютно выпала из поля зрения. Кстати, когда мы снимали последний клип «До ухода Оли», Юлианна как журналистка брала у нас интервью, а буквально через полгода уже солировала в группе. Первое время у нас не было уверенности, что это сработает. Я никогда не забуду, как мы приехали на корпорат в Киргизию, меня посадили в машину, ко мне организатор поворачивается и спрашивает: «А это кто?» В смысле, кто это вместо Лои прилетел? Это длилось приблизительно полгода и сошло на нет, когда мы выпустили хит «Вместе мы». Расставание с Юлианой было болезненным. В определенный момент она по популярности нас переросла, но при этом не стремилась нас за собой подтянуть. Хотя, когда мы только взяли ее в коллектив, мы в этом направлении очень много работали, поднимали ее медийность. Это немного давило, безусловно. Плюс мы с Васяном были и остаемся продюсерами Five Star Family, а Юлианна была солисткой на других условиях, скорее как наемный сотрудник, но при этом участвовала во всех творческих обсуждениях. До конца не понимая финансовую сторону вопроса, она говорила: «Давайте сделаем вот это и вот это». А я, прекрасно зная всю кухню изнутри, понимал, что мы не можем себе этого позволить, потому что тогда у нас не останется денег на жизнь. И вот из таких микромоментов начали складываться раздражители. Короче, получилось так, что в какой-то момент Юля приняла решение уйти в соло. И мы с Васяном об этом узнали последними. Знали все. Вся тусовка, весь шоу-бизнес, какие-то другие артисты. Если мне не изменяет память, уже была написана и записана песня «Ты не такой». Это тоже было не очень приятно. В общем, когда Юлианна нам об этом объявила, мы стали думать о замене и вспомнили «Делаем деток», где Лера Козлова, наша еще одна вокалистка, была главным действующим лицом ранеток. Как раз в этот момент она из Киева переехала в Москву обратно, и мы с ней созвонились. А потом Ольга вернулась. Косинский. «Золотой состав, от него, видите, не убежишь». Засульская. «Мне, конечно, нравилась сольная карьера. Больше внимания. В коллективе много мнений, кажется, тут на себя берет. Но когда ребят сказали «давай камбэк», я очень обрадовалась». Ефремов. «Каждый из нас прошел определенный путь как личность. Мы стали более сговорчивыми, стали прислушиваться друг к другу. И сейчас мы очень кайфуем, потому что абсолютно независим от сторонних мнений. Долгое время мы работали в партнерских отношениях с лейблом, а сейчас полностью сами себе продюсеры и креативщики». Интервью брала Марина Перфилова в 2020 году.